Евангелие от Матфея, из главы 12. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевши это, сказали Ему: „Вот ученики Твои делают, чего не должны делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит „милости хочу, а не жертвы“, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Фарисеи, ревнители закона, видя творимые Господом Иисусом Христом чудеса и слыша Его учение, не уверовали, но все более и более завидовали тому, что многие следуют за Ним. Поэтому они старались приискать повод к обвинению Иисуса в нарушении закона. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями», повествует святый евангелист Матфей. По мнению некоторых толкователей, фарисеи следовали за Иисусом невдалеке, надеясь уличить Его в нарушении установления о субботнем пути. В субботу нельзя было пройти более 2000 шагов. Но фарисеи внезапно увидели повод к иному обвинению. «Ученики Христовы взалкали, — говорит евангелист, — и начали срывать колосья и есть, растирая при этом, по-видимому, шелуху между ладонями, что, по мнению фарисеев, было все равно, что жать и молотить хлеб, то есть было вопиющим, с их точки зрения, нарушением субботнего покоя. О чем они и заявили Иисусу, говоря: „Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлебопредложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только священникам“. Евангелист Лука, повествуя об этом же событии в 6 главе, говорит, что Господь проходил засеянными полями в субботу первую по втором дне Пасхи. По мнению многих толкователей, в этот день именно и читалось за богослужением 21 глава первой книги Царств, то самое место Священного Писания, которое Господь и привел, обличая таким образом фарисеев, обвиняющих Его учеников в нарушении закона. Обличая обвинителей в том, что они сами не чтят ни закон, ни пророков. Ученики Христовы были голодны, поэтому срывали колосья и ели их. Пророк Давид был голоден и, взяв хлебопредложение, то есть священные хлебы, ел их, хотя их могли есть лишь священники. Поясняя слова Спасителя, святый Иоанн Златоуст замечает: «Не говори мне, что Давид был пророк. Пусть Давид был и преславный пророк, но он не был священник. Если же он был и пророк, то не были таковыми бывшие с ним. А между тем первосвященник дал священные хлебы и им». Господь таким образом защитил учеников своих тем, что привел пример пророка, сделавшего то же, что и они. Но фарисеи могли сказать на это, что Давид не нарушил субботы, а ученики Иисуса нарушили. Спаситель отводит заранее и это обвинение. Он говорит, что священники в храме, совершая священническое служение в субботу, нарушают субботний покой, зажигая дрова и светильники, закалывая жертвы и исполняя другие обязанности, и однако не подвергаются обвинениям. Ибо и сами законники говорили, что в храме нет субботствования. Но, говорит Спаситель, здесь тот, кто больше храма. И Златоуст поясняет, когда говорит он «не повинны священники», то не более ли ученики не повинны? Они не священники, скажешь ты, но они и священников больше. Здесь находится сам Господь святилище, истина, а не образ ее, которым был ветхозаветный храм. «Суббота для человека, а не человек для субботы», говорит далее Господь. как повествует святой евангелист Марк во второй главе, рассказывая об этом же событии. Суббота была дана иудеям, чтобы сделать их кроткими и человеколюбивыми, привести их к познанию промысла и управления Божия. «Научить их удаляться от зла», — говорит святой Иоанн Златоуст. Суббота была установлена ради милосердия, и дела милосердия, служение Богу и ближнему, не только могут быть совершаемы в этот день, но они более угодны Богу, чем мелочное установление законников и фарисеев, ревнителей буквы, а не духа закона. «Милость лучше жертвы», — еще раз напоминает Господь, «поэтому не осуждайте невиновных в нарушении моей воли. Ибо я творец дней, и господин и субботы», — поясняет слова Спасителя блаженный Феофилакт. «Суббота была дана, чтобы, сообразно с волей Творца и Законодателя, они удалялись в этот день от злых дел. Но настало время, — говорит святой Иоанн Златоуст, — научиться всему посредством возвышеннейших предметов. Уже не было нужды быть кротким лишь по силе закона. Тем, которые призывались к подражанию благости Божией, призывались быть совершенными, как Отец Небесный. Уже не было надобности один день праздновать тем, которым всю жизнь повелено было праздновать. Празднованием духовным, удаляясь от зла. Ибо в этом-то и состоит истинный праздник, объясняет слова Спасителя святой Иоанн Златоуст.